Мелодия становится цветком. Он распускается и осыпается, он делается ветром и песком, летящим на огонь весенним мотыльком, ветвями ивы в воду опускается. Проходит тысяча мгновенных лет, и перевоплощается мелодия в тяжелый взгляд, в сияние эполет, в рейтузы, в ментик, в ваше благородие, в корнета гвардии. О, почему бы нет? Туман, тамань. Пустыня внемлет Богу, как далеко до завтрашнего дня. И Лермонтов один выходит на дорогу серебряными шпорами звеня.